37. Синдары, сумеречные эльфы, телери, жившие в Велирианде, кроме зеленых эльфов. Средиземье, земли к востоку от Великого моря, назывались также покинутые земли, внешние земли, великие земли, Эндор, Эннар. Сумеречное наречие. Синдарин. Тайный пламень. Суть жизни мира, хранимая Илуватаром. Эльдары. Согласно легенде, имя, которое Ороме дал всем эльфам, но обычно означало лишь эльфов трех племен. Нолдоры, Ваниары, Телери, вышедших в поход от Куйви-Эннен, независимо от того, пришли они в Аман или нет. Эльфы Амана звались еще Тарельдары, высшие эльфы, и эльфы света Калаквенди. Имя означало «звездный народ». Эльфы, перворожденные, старшие дети Эру, первыми пришедшие в мир. Считалось, что эльфы бессмертны. Они жили долго и были вечно юны, а умирая, они уходили из круга мира, но возрождались. Эол, по прозванию «темный эльф», искусный кузнец, живший в Нан-Эльмоте, взял в жены Аредель, сестру Тургана, дружил с гномами, сковал мечи Ангурель и Англахель, отец Маэглина, казнен в Гондолине. Эфель-Дуаф, горы тьмы, хребет между Гондором и Мордором.